Алле. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, компания Vivo, здравствуйте. Здравствуйте. Кузнецов Андрей Сергеевич, верно? Да. А вас беспокоит с компанией ОМСК 4 Финанс, Vivo, за судебный отдел. Меня зовут Изместьева Юлия Дмитриевна. Разговор с как еще Андрей раз? Сергеевич, по поводу вашего долга звоню. Еще раз, как вас? Vivo с компания. Меня зовут Юлия Дмитриевна. А, да. Фамилия? Андрей Сергеевич, компания по договору Изместьева. Фамилия. По договору с компанией просрочка длительная. Фамилия ваша? Я вам назвала фамилию два раза. Изместьева. Вы назвали один раз. В начале диалога я вам представилась. Повторно еще назвала фамилию. Имя, фамилия назвали. Третий раз называю сейчас. Говорите еще раз фамилию. Тунайм Андрей Сергеевич, 50 дней просрочки. Почему вы не оплачиваете? Вам причину назвать? Вам же компания акцию предлагала на закрытие займа со скидкой внести типаж. О, а что за тон, девушка? Прям так накалились. И тон поменялся у вас после того, как я попросил вас назвать свою фамилию. Ты что орешь-то на меня? Я пока слышу только претензии, Андрей Сергеевич. Ты что орешь-то на меня, блядь? Слышь, дырка. Андрей Сергеевич, я не подруга. Ты что орешь, блядь? Слышь? Продолжайте, пока телефон разгорбится в записи. Продолжайте, послушаю, посижу. Ничего, ты хочешь послушать? Да, продолжайте. Компания долг у вас 78 920 рублей. Почему по договору займа не оплачиваете? Ну, есть на то свои причины. Давайте, продолжайте. Есть на то свои причины. Я в суде разговор данный предоставлю. В каком суде, блядь, дырка, а? Продолжайте. В каком суде-то? Ты иди в суд сначала, подай, тебя в суде может, нахуй пошлю. Может, хватит деньги, простите, организации всякие. Ты, может тебя, быть, работать начнете? Тебя нахуй пошлю в конце суде. Концов. Что в конце концов? А? Ну-ка еще раз повтори, я тебя прослушал. Алло, вы незаконным образом у себя наши денежные средства удерживаете. По какой причине вы это делаете? Твои денежные средства. А? Неужели вы думаете, что у меня ваши слова должника могут кем-то убивать? Опа, еще давай об этом. Человек, кто должник? Кто должник? Не давай, давайте. Кто давай. Должник? С подругами будет научиться общаться, Андрей Сергеевич. Слышь, ты курица, блядь. Кто должник, ты мне скажи. Давайте-ка сверим с вами адрес прописки. Кто должник-то, блядь? Ты? А? Ты меня сейчас оскорбила, блядь. Как гражданина Российской Федерации. Кто должник? Татарстан. Кто должник? Республика Татарстан. Адрес свой говори, где ты находишься. Адрес давайте-ка сверим. Адрес свой говори, где ты находишься. Я сейчас приеду, тебя ебать буду в жопу, блядь. Слышь, что ты? Официальный запрос в компанию делаете. Официальный запрос на то, чтобы тебя выебать в жопу? Что я? Я не хожу, деньги не прошу в компаниях. Взаймы. Что я? Дырка ты, вот ты кто, блядь. А вы почему-то мужчина ходите? Сука, пиздец, меня порвало, блядь. Ну что, Андрей Сергеевич, ой, блядь, дура, слышь, вот народ... А мне очень вас жаль. Народ на ютубе тебя уже заценит. Уже за 30 лет... Вот прям пиздец, сегодня сидит. А вы до сих будут. Пор все деньги хоть попрошайничаете. Слушай, вот ты бы лучше... Давайте, ждите агентство коллекторское на адрес по прописке. Ты бы лучше бы шла бы, хуй сосала, больше бы денег заработала. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.